На унылых плоскогорьях между вулканами гор Форсида не было ни промышленных, ни жилых построек. Здесь проходил привычный маршрут божественных машин, и все неровности почвы сглаживались под их неимоверным весом. Единственными искусственными объектами были лишь расставляемые сервиторами мишени для тренировочной стрельбы, пустынная и негостеприимная местность между Аскрийской горой и горой Павлина являлась пограничным районом между владениями двух воинских орденов, обосновавшихся в этом регионе и ничем больше. Даже вассальные кочевые племена, бродившие по пепельным пустыням между кузницами адептов, хотя и пытались там останавливаться, были вынуждены признать, что местность непригодна для жизни. Огромные золотые врата крепости Легио Темпесту, стоящие на краю Аскрийского каньона, распахнулись, и из них вышли три гигантские машины, сверкающие темно-синей броней. На орудийных башнях и высоких мачтах их корпусов развивались боевые штандарты. Металлус Кибрения, управляемый принцепсом Шараком, возглавлял группу, а следом шли два его меньших собрата, две гончие, Раптория и Аструс Люкс. Все три титана вышли в полном вооружении и готовы к сражению. Сервиторы-стрелки и автозагрузчики переведены в боевой режим. В нижней части каньона собрались отряды, одетых в броню скитариев. Однако Шарак знал, что в случае схватки между машинами толку от них будет немного. На Марсе осталась лишь малая часть скитариев Темпестус. Но Эшман, командир марсианского отряда, настоял на своем праве выйти на марш вместе с машинами. И Шарак не собирался лишать огромного воина возможности вывести своих аугментированных солдат. Появление такой воинской силы за пределами крепости было неслыханным делом для Марса. Но напряженность в области Форсида нарастала с каждым днем, и принцепс Шарак был не намерен рисковать безопасностью крепости Легиона. Принцепс Кавалерио в данный момент был занят охраной реакторов и Плувиена Максимала, и Шарак, как следующий по рангу, принял на себя ответственность за безопасность Аскрийской горы. Он жалел лишь о том, что осталось так мало машин. Двух гончих и одного только что вышедшего из ремонта разбойника для защиты всей базы было явно недостаточно, особенно если учесть, что на них надвигаются титаны Легио Мортис. Боевая группа кавалерия уже повернула назад, но с запада, со склонов Великой горы, налетела яростная пылевая буря, нарушившая работу ауспиков, и пока Шараку приходилось ограничиваться своими силами. Намерена ли Мортис напасть? Шарак не был в этом уверен. Он надеялся, что это лишь очередная демонстрация силы и желание Камула доказать превосходство своего легиона. «Далун!» — окликнул Шарак своего сенсория. «Где они сейчас?» Не было необходимости уточнять, кого именно он имел в виду. «Судя по тепловым выбросам, там 4 или 5 машин, мой принцепс», — доложил Далун, передавая полученную информацию по мультисвязи. За окнами кабины виднелись лишь вихри красновато-коричневых частиц почвы, через которые едва просвечивали неясные очертания склонов каньона. Но благодаря сенсорию мультисвязи Шарак не нуждался в визуальном наблюдении, чтобы управлять Металлус Кибрения, поскольку эта система была более надежным источником информации, чем человеческое зрение. «Похоже, 4 машины, по моим подсчетам, они в 60 километрах от нас, но быстро приближаются», — продолжал Далун. «Великий трон! Да они огромные!» — прошептал модерат Баннан. «Владыки войны», — определил Шарак, — «по крайней мере 3 машины и, возможно, один разбойник». «Вероятно», — согласился Баннан. «Но это тепловое пятно в центре. Оно слишком большое для Титана. Возможно, вплотную к нему идет еще одна машина. Они могли попытаться скрыть одного Титана». «Далун!» — окликнул Шарак сенсория. «Твое мнение?» «Может и так, но датчики пустотной защиты не выделяют отдельных машин. Трудно сказать. Буря с запада так разбушевалась, что все сканеры забиты помехами». «Держи курс на них», — приказал Шарак, сжимая кулаки, опутанные проводами и сталью. В огромных поршнях и шестернях металлу скибрения возникла гулкая вибрация, словно божественная машина через мультисвязь улавливала нетерпение принцепса. Кибрения была старой машиной, гранд-дамой Легио Темпесту с завидным послужным списком, но в последней битве ей довелось получить серьезные повреждения. Возвращение на Марс для ремонта и перевооружения стало тяжелым испытанием и для человека, и для машины, и Шарак ощущал нетерпеливое желание скорее вступить в бой. «Есть какие-нибудь сигналы от Мортиса?» – спросил он. «Они ответили на наши запросы?» «Отрицательно, мой принцепс», – ответил Баннан. «Одни помехи. Возможно, буря заблокировала Вокс, но я в этом сомневаюсь. А как насчет повелителя бурь? Принцепс Кавалерио отвечает?» «В последнем сообщении он сказал, что возвращается на предельной скорости», – продолжил Баннан. «Больше ничего не поступало». «Давай, Индий», – прошептал Шарак. «Я не могу удержать каньон с разбойником и парой гончих. Он снова сосредоточился на мультисвязи, стараясь понять, что за помехи искажают информацию об окружающем мире. Уже несколько дней подряд марсианские каналы связи были забиты отрывочными и бессвязными фрагментами бинарного кода, источник происхождения которых было невозможно определить. Они неожиданно возникали в системах, а затем также внезапно исчезали. «Адепт Эскунд, убавь мощность реактора на 12%, — приказал Шарак. Баннан, оставь 1/3 скорости и держи курс на устье каньона». «Слушаюсь, мой Принцепс», — ответил Баннан, сбавляя ход. Шарак открыл каналы мультисвязи для Принцепсов-гончих. «Касим! Ламн!» Перед его глазами возникли дрожания, расплывчатые изображения. Касим — смуглолицый хищник и привыкший нападать из засады Ламн. Они прекрасно работали в паре. Касим с яростью настоящего охотника нападал на противника и гнал его прямо под выстрелы своего собрата по оружию. «Принцеп Шарак», — заговорил Касим с акцентом, выдававшим уроженца ульев Финикийского озера. «У тебя есть боевой приказ?» «Возможно», — ответил Шарак. «Рассредоточьтесь и перекрестными курсами направляйтесь к той точке, где в последний раз засекли машины Мортис. Я хочу знать, где находятся их титаны». «Вступим в бой?» — спросил Ламн. В его голосе слышалось такое нетерпение, что Шарак чуть не рассмеялся. «Ламн! Твоя отвага достойна восхищения, но если Мортис подходит с теми силами, о которых я догадываюсь, пара гончих их вряд ли остановит. Что же, мы должны позволить им беспрепятственно войти в крепость?» — возмутился Касим. «Нам еще неизвестно, куда они направляются», — напомнил воинственному принцепсу Шарак. «Они могут свернуть на запад и уйти на север, к сборочным цехам в Олимпийских бороздах, или уйти на восток, к Монду Сокулум. Мы не знаем, что у них на уме». «Они горько пожалеют, если пересекут линию бури», — проворчал Ламн. «Конечно, пожалеют», — согласился Шарак. «Но пока они этого не сделали и находятся за пределами нашей территории, вы не должны открывать огонь, если только они не начнут стрелять первыми. Я не желаю, чтобы Камул говорил, будто мы начали войну между машинами на Марсе из-за своеволия пилота Темпестус. Понятно?» Оба принцепса хмуро подтвердили приказ, и Шарак отключил линию связи. А гончие быстро исчезли из виду за пеленой песка и пепла.